Глава 17. Момент истины. Отшельник. Они шли по высоченным туннелям и изредка в стенах видели огни факелов в специальных кованых стаканах. Похоже, нас ждут, раз освещают нам путь. Да, и надеюсь, это не дело лап зверей. До этого бы они не додумались. Звери расположились возле костра. Нам надо искать хозяина берлоги. Хорошо, берлога, шеф, высотой в 3 этажа. Они очутились в большом зале. Посредине горел костер. Вокруг костра лежали на безопасном расстоянии от огня какие-то подушки. Стоял кальян с травами. Возле стены разгуливал павлин, хвастаясь своим разноцветным хвостом. Он его, как веер, разворачивал и складывал. Короче, воображал перед гостями. «Я надеюсь, этот павлин-мавлин не отшельник?» Раздался знакомый смех сзади, но не громкий, как прежде. Гости повернулись и замерли. Перед ними предстал убеленный сединами муж лет 60, в простых одеждах, похожих на мешковину. «Здравствуйте, гости! Ну и насмешили вы меня своими разгадками. Простите, что не вышел к вам раньше, а вместо себя зверей послал вас встретить. Извините, не успел даже переодеться. Пусть моя домашняя одежда вас не смущает. Дело в том, что по телевизору шел важный матч по футболу. Наши играли». «Простите, а с кем играли?» «С вашими». «Значит, наши с вашими играли?» «Да нет, наоборот, наши с вашими». «А я как сказал?» – обиделся Костя. Лукавый одернул Костю за рукав, чтобы тот не вступал в полемику. «Простите, сударь, а кто ваши, а кто наши?» «Как команды называются? Какие страны?» Отшельник хотел ответить, но передумал и посмотрел на гостей с улыбкой Моны Лизы Леонардо да Винчи. Пауза затянулась в звенящей тишине, и чтобы разрядить обстановку, Лукавый добавил: «Милейший, судя по вашей улыбке, ваши выиграли?» «Безусловно». «Мы вас поздравляем», и шеф дернул Костю за рукав. «Да, с победой вас», — выдавил сквозь зубы Костя. «Простите, а с каким счетом, можно узнать?» «Впереди еще ответная игра, но первый матч закончился в сухую. 21-0. «Нет, в футболе такое не может быть», — опять съязвил Костя. «Бывает». Хозяину не понравился тон Кости, и он уже не улыбался. Лукавый снова отдернул за рукав соседа и подумал: «Костя, не порть человеку праздник». Отшельник прочел мысли и ответил вслух: «Да, Константин, не надо портить мне праздник. Садитесь, располагайтесь, сейчас вам принесут кумыс». Появилась японка-красавица в национальном костюме гейши и принесла чаши с напитком. Константин забыл о даре хозяина читать мысли и неосторожно подумал, адресуя свои мысли шефу: «Я такое пить не буду». «Не забывай о клетке, пей и не умничай, напиток целебный», — подумал в ответ шеф. Отшельник добавил вслух: «В Киргизии есть целебные лечебницы на основе этого напитка. Мысли тяжело загнать в клетку. У вас получается, а вот у вашего приятеля не очень. Научится со временем». «Отшельник, кумыс — это все хорошо и полезно, но я думаю, ты догадываешься, что нас привело к тебе». «Да. Твоя затея изменить ход истории мне понравилась, и я, как видишь, ее поддержал. Ты хотел увидеть, что будет, если Германия победит в 40-х, не так ли? А поскольку ты начал игру, а потом почему-то по непонятным мне причинам забросил ее, отдыхая на морях и работая над книгой, я решил ускорить процесс, чтобы война не затягивалась. Помог немцам, как и ты им помогал с оружием». «Да, но не до такой же степени. Рейх теперь стал неуправляем после того, как у него появилась атомная бомба. Зачем победа такой ценой? Такие разрушения, такие жертвы. Я наоборот пытался их сократить. Почему же бросил свои попытки и сбежал на моря? Что значит, игра не стоила свеч? Ты, наверное, почувствовал поражение? Нет, я думал, что война не скоро закончится, и хотел просто сделать передышку. Нет, сударь, начал дело, доводи до финала смело. На войне отпусков не бывает. Но это бои без правил. Неужели ты хочешь, чтобы Германия покорила весь мир и погрузила его в атомный пепел? А разве не этого и ты хотел, милейший? Нет, я хотел развеять миф о непобедимости русских и победы над одной страной Советов, только и всего. Я не понял. А кто же тогда о мировом господстве мечтал? Вы думаете, что после падения очередной страны другие страны не постигла бы такая же участь? Плохо вы знаете фюрера. Он не привык подчиняться. Это не в его характере. Я вижу, вы и сами это все понимаете, только боитесь себе в этом признаться. Вам теперь уже стало жаль страну Советов? Что, планы поменялись? Бои без правил начали вы, помогая только одним. Почему? Мы пытались и русским дать шанс. Ваша попытка, сударь, помочь им чуть не закончилась расстрелом. Или забыли? Я вижу, отшельник, ты все знаешь. Откуда такая осведомленность? Телевизор смотрю. Какой? Неважно какой. Хорошо. Пусть будут бои по правилам, я и русским помогу. И у них скоро появится атомная бомба. Пусть будет игра по правилам. Пусть, как и звери, выживают по законам джунглей. Пусть победит сильнейший. У него шизофрения, подумал неосторожно Костя. Нет, сударь, шизофреник это вы. Это вам дорога в палату номер 6, где раньше Наполеон был. Думал, помогу вам. И вы обрадуетесь, а вы еще чем-то недовольны. Наступила тревожная пауза. Гости допили кумыс. Чтобы как-то разрядить атмосферу, Лукавый спросил. А как вам удалось так громко смеяться, что стены дрожали? И зачем вам у ухода в пещеру столько летучих мышей? Громкий смех всего-навсего в микрофон с пультом и усилителем. А колонки спрятаны по стенам. Есть еще всякие шумовые эффекты и голограммы. Это для отпугивания любопытных вроде вас. Хотя я и без этой техники могу напугать похлеще. Не хочу просто даром тратить силу и магию по пустякам. Вот и балуюсь. А мыши греют своими телами мой коридор вместо отопления. Это их территория. Сюда залетать они не смеют, запретил. Вы, я вижу, и остальных зверей приручили. Да, мне с ними легче найти общий язык, чем с людьми. Вы даже сами с собой его найти не можете. Опять наступила тревожная пауза. И гости поняли, что пора уходить. Попрощались с отшельником. Когда уходили, отшельник крикнул им вслед. Завтра ваших друзей немцы поведут на расстрел. Надеюсь, вы их успеете еще спасти. Они развернулись и хором ответили. Спасибо, отшельник. Скажи честно, кому ты служишь? Отшельник ответил. У нас с вами разные божества. Вам этого не понять. Планет много и обстановка разная. Играйте в шахматные игры дальше сами. А мне пора зверей кормить. Мне с ними спокойнее. Ступайте.